Глава 17. Что человек такое, когда цель дней его и выше из благ лишь есть да спать? Животное не больше. Быть истинно великим не значит ратовать из-за причин великих, но за безделицу вести великий спор, когда задета честь. Шекспир, Гамлет. Итак, он имел слабость нарушить все клятвы, которые он давал себе столько раз. Одно мгновение разрушило работу всей его жизни. Он потерял все права на собственное уважение. Двери общества должны были закрыться перед ним, так как он обладал достаточной щепетильностью, чтобы не бывать там. Для него оставалась лишь возможность жить в одиночестве в какой-нибудь пустыне. Чрезмерные страдания, а главное их неожиданность, могли бы смутить и более твердую душу. К счастью, Октав вспомнил о том, что если он не даст быстрого и совершенно спокойного ответа госпоже Домаль, то от этого может пострадать репутация Арманс. Его жизнь была связана с ее жизнью, а слова госпожи Домаль были услышаны двумя или тремя лицами, которые ненавидели их обоих. «Мне любить», — сказал он госпоже Думаль. «Увы, судьба отказала мне в этом преимуществе, и я никогда так живо не ощущал и не сожалел об этом, как теперь. Каждый день, и все же не так часто, как бы мне хотелось, я вижусь с самой обольстительной женщиной Парижа, а нравиться ей является сокровеннейшим желанием юноши моих лет. Она, наверное, не приняла бы моего поклонения». Я никогда еще не был настолько безумным, чтобы осмелиться сказать ей об этом. Находясь вблизи нее, я никогда не терял своего хладнокровия. А раз я сумел выказать себя столь диким и нечувствительным в ее присутствии, то уверен, что ни одна женщина не сможет заставить меня потерять почву под ногами. Никогда еще Октав не говорил подобным образом. Он искусно продлил свои красноречивые рассуждения, которым спутница его прислушивалась с жадным вниманием. В обществе находились двое или трое мужчин, имевших все данные для того, чтобы нравиться. В Октаве они часто видели счастливого соперника. Октав почувствовал себя счастливым, когда услышал, как они обращаются к нему с колкими словечками. Он продолжал много говорить и довел до отчаяния их самолюбивые головы. Этим он добился того, что никто уже не думал о слишком справедливом замечании, вырвавшемся у госпожи Домаль. Она произнесла его с видом большого чувства. Октав подумал, что ему следовало бы занять госпожу Думаль и что это можно сделать, говоря ей о ней самой. Доказав ей, что он не создан для любви, он впервые разрешил себе употребить в разговоре нежные полуслова, и это удивило ее. В конце вечера Октав был настолько уверен в отклонении всякого подозрения, что дал себе возможность подумать и о себе самом. Он боялся той минуты, когда придется после разлуки остаться лицом к лицу со своим несчастьем. Он считал время по часам замка. Полночь миновала уже давно, но ночь была настолько хороша, что обществу не хотелось расходиться. Наконец, когда пробил час ночи, госпожа Думаль отпустила своих друзей. Октав старался отсрочить минуты одиночества. Он отправился искать прислугу матери, чтобы сказать о возвращении на ночь в Париж. Исполнив это, он вернулся в лес, и невозможно передать то отчаяние, которое овладело этим несчастным. «Я люблю», — повторял он глухим голосом, — «мне ли любить, великий Боже?» Сердце его сжалось, горло пересохло, глаза пристально устремились в небо, и некоторое время он оставался неподвижным и как бы пораженным ужасом. Затем снова бросился вперед и зашагал быстрыми шагами. Но он не смог долго держаться на ногах и почти упал на старый пень, преграждавший ему дорогу. Ему стало казаться, что он еще более ясно видит и понимает все свое несчастье. «По отношению к себе у меня было лишь самоуважение», — говорил он себе, — «и я использовал его». Он сознавался в своей любви, не находя способа отрицать ее, и это вызывало в нем припадки ярости, сопровождавшиеся какими-то нечленораздельными выкриками. Дальше этого не может пойти ни одно нравственное страдание. Вскоре в голову ему пришла мысль, являющаяся всегда спасительной для несчастных, обладающих достаточным мужеством. Но тотчас он заметил себе, Мое самоубийство скомпрометирует Арманс. Любопытное общество, по крайней мере, неделю будет заниматься расследованием мельчайших обстоятельств этого вечера, и каждый из присутствовавших сегодня будет выводить свои заключения. Ни одно эгоистическое чувство, цепляющееся за пошлые жизненные интересы, не возникло в этой благородной душе и не восстало против ужасных, раздирающих ее страданий. Это отсутствие обыденного интереса, способного отвлекать людей от тягостных переживаний, является наказанием, которое благостное небо, очевидно, ради забавы налагает на возвышенные души. Быстро пробегало время, не уменьшая отчаяния Октава. Оставаясь неподвижным в течение нескольких минут, он ощущал ужасное страдание, овладевающее разве только великими преступниками. Он чувствовал по отношению к себе полное презрение. Он не мог плакать. Он считал свой стыд вполне заслуженным, это мешало ему проникаться к себе жалостью и останавливал его слезы. «Ах!» — восклицал он, — «если бы я мог покончить с собой!» Он отдался мыслям о том, каким бы счастьем для него явилась эта потеря чувствительности, с каким бы удовольствием он умер, наказав себя за свою слабость и для восстановления своей чести. «Да», — повторял он, — «сердце мое достойно презрения, потому что толкнуло меня на поступок, который я запрещал себе под страхом смерти. Я не смог заметить такой очевидной вещи, что я люблю Арманс и люблю ее с тех еще дней, как начались рассуждения госпожи де Боневе о немецкой философии. Я имел безумие считать себя философом. Обладая этим глупым убеждением, я считал себя неизмеримо выше всех пустых разговоров госпожи де Боневе, но не смог усмотреть в своем сердце то, что увидела бы в своем сердце даже самая слабая из женщин — мощную и явную страсть, давно уже разрушившую все интересы, которые прикрепляли меня к вещественной жизни. Для меня не существует то, что так или иначе не может говорить мне об Арманс. Я беспрестанно рылся в себе самом и не заметил того, что во мне происходило. Ах, какого презрения я заслуживаю!» Голос долго говорил Октаву, что ему следует немедленно бежать от Арманс Заиловой. Но чем бы стал он жить вдали от нее? Ничто не представляло для него ни малейшего интереса. Все казалось ему лишенным смысла. Благородные поступки и обыденно неизбежные занятия. Идти на защиту Греции в рядах Фабвье казалось ему не лучше, чем незаметная агрономическая работа в глуши какого-нибудь департамента. Воображение его быстро перебирало все ступени возможной для него деятельности и с еще большим отчаянием погружалось в безысходное и глубокое страдание, которого он заслуживал. А как бы была приятна ему в эти минуты смерть! Октав громким голосом повторял себе слова, полные безрассудства и дурного вкуса. Он с любопытством отмечал сам это безумие и дурной вкус. «К чему заблуждаться?» — воскликнул он внезапно, после того, как применительно к себе обдумал земледельческие опыты, проделываемые крестьянами в Бразилии. «К чему заблуждаться и трусливо допускать до себя это заблуждение? К довершению моего горя я знаю, что Арманс также чувствует по отношению ко мне любовь. Но долг мой от этого не должен стать менее суровым. Как разве согласился бы тот человек, которому она обещала свою руку, чтобы она единственно мне отдала всю свою жизнь? К чему же относится ее такая внешне спокойная, но глубокая и правдивая радость, которую она выказала, когда вчера вечером я открыл ей план своего поведения с госпожой Домаль? Разве это доказательство не является яснее самого дня? А я все еще оставался в заблуждении. Неужели же я лицемерил перед самим собой? Не значит ли это, что я стоял на той же дороге, по которой следуют обыкновенно явные негодяи? Как вчера вечером в 10 часов я не мог заметить вещи, которые кажутся мне столь очевидны по прошествии нескольких часов? Ах, как я слаб, и какого презрения я заслуживаю! Я жил, опираясь на свою ребячью гордость, и не совершил ни одного поступка достойного мужчины. Я собственными руками создал свое несчастье и увлек в пропасть существо, которое для меня дороже всего на свете. Боже, разве мог кто-нибудь выказать подобное ничтожество? Он находился почти в бредовом состоянии. Голова Октава горела и не отдавала себе отчета в мыслях. На каждом шагу отыскивал он новые стороны своего несчастья и повода, чтобы презирать себя. Инстинктивное желание спокойствия, которое живет в каждом человеке, даже и в самые жестокие мгновения, даже перед виселицей, старалось помешать Октаву думать. Он сжимал голову обеими руками и отгонял свои мысли, делая почти физические усилия. Мало-помалу он почувствовал, что им овладевают равнодушие ко всему, кроме воспоминания об Арманс, от которой он должен был бы бежать и не видеться с ней никогда более. Исчезла даже и его сыновняя любовь, занимавшая ранее в его душе самое большое место. Он думал лишь о двух вещах — уехать от Арманс и никогда более с ней не встречаться или переносить создавшуюся жизнь еще в течение одного или двух лет, когда она выйдет замуж, а общество о нем забудет. Тогда он будет свободен и сможет покончить с жизнью. Таково было последнее чувство, вошедшее в эту измученную от страданий душу. Октав прислонился к дереву и впал в бессознательное состояние. Очнувшись, он почувствовал сильный холод. Начинался рассвет. Он увидел возле себя крестьянина, старавшегося привести его в себя и поливавшего ее холодной водой, которую он шляпой зачерпнул в ближайшем роднике. Октав не смог оправиться сразу и не мог собрать своих мыслей. Он лежал около канавы, посредине лесной поляны. Он видел, как над ним пробегали большие облака, и не узнавал места, где находился. Но внезапно все несчастья предстали перед ним. От горя не умирают, иначе он умер бы в эту минуту. У него вырвалось несколько восклицаний, испугавших крестьянина. Страх этого человека напомнил Октаву о чувстве долга. Нужно было также, чтобы крестьянин не обмолвился ни словом о случившемся. Октав вынул кошелек, желая предложить ему немного денег, и сказал, что находится в лесу в это время, исполняя условия неосторожного спора, что для него необходимо, чтобы никто не знал о том, что он почувствовал себя нехорошо от ночной свежести. Крестьянин, казалось, не понимал ни слова. «Если узнает, что я потерял сознание, — сказал Октав, — то надо мною будут смеяться». «Да, понимаю, — сказал крестьянин, — будьте покойны, я не пророню ни слова. Никто не скажет, что вы из-за меня проиграли ваш спор. Счастливо, однако, вышло, что мне случилось проходить здесь, так как у вас был вид, как у мертвого». Октав не слушал его и смотрел на свой кошелек. И этот предмет вызвал в нем новые страдания, так как он был подарком Арманс. Он боролся с тем удовольствием, которое испытывал, чувствуя под своими пальцами маленькие стальные колечки, прикрепленные к темной материи. Когда крестьянин удалился, Октав сломил ветку каштанового дерева и выкопал в земле небольшую ямку. Он позволил себе поцеловать этот подаренный Арманс кошелек и закопал его на том самом месте, где лежал без сознания. «Вот», — заметил он после этого, — «мой первый добродетельный поступок. Прощай же навеки, дорогая Арманс. Один Бог знает, как я тебя любил».